18. Окно было открыто, и задернутые шторы то и дело колыхались под легким бризом, как безмолвные паруса корабля. Энн втянула носом воздух и поморщилась. Фу, пахнет, как в зверинце. От великого поэта она еще могла этого ожидать, но Роберта была воспитана в лучших традициях. Дом превратился в настоящий свинарник. «Привет, сестричка!» Энн обернулась на голос. Сначала померещилась. Показалось, что от Бобби осталась лишь тень. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Что-то неестественное угадывалось в ее силуэте. Потом Энн заметила размытые очертания ее халата, услышала звук капающей воды и поняла, что Бобби только что вышла из душа. Она была почти голой. Хорошо. Однако Энн грызли какие-то смутные подозрения. С этой фигурой что-то неладно. Недоброе здесь место. «Папаша умер», — молвила Энн, напрягая глаза, чтобы рассмотреть сестру получше. Но как она ни старалась, Бобби была лишь размытой тенью в дверях между гостиной и, надо полагать, ванной. «Я знаю. Ньют Берингер мне все передал». Голос какой-то не такой, и еще что-то совсем незнакомое и чудное в ее фигуре. И тут до Энн дошло. Это осознание неприятно ее поразило и стало еще страшнее. В голосе Бобби не чувствовалось испуга. Впервые в жизни она не боялась сестрички. «Не стали ждать, похоронили без тебя. Когда мать узнала, что ты не приедешь, она разом постарела на несколько лет». Энн ждала, что сестра начнет защищаться, но та хранила безмолвие. «Черт побери! Выйди же на свет, трусливая козявка!» «Энн, Бобби уже не та. 4 дня назад она упала с лестницы и сломала бедро». «Да что ты!» — безразлично сказала Бобби. «Собирайся! Ты едешь со мной!» — скомандовала Энн к неописуемому ужасу, уловив в собственном голосе истеричные нотки. «А ведь тебя сюда зубы провели!» — проговорила Бобби с досадой. «Надо же! Как я сама не догадалась!» «Бобби, выйди, чтобы я тебя видела!» «Ты очень этого хочешь?» Она словно поддразнивала. «Ну-ну, посмотрим!» «Хватит морочить мне голову!» — гаркнула Энн не своим голосом. «Ах, вы только послушайте!» — сказала Бобби. «Ты столько лет морочила голову окружающим, я и не думала, что когда-нибудь такое услышу!» «Что ж, раз ты настаиваешь...» «Пожалуйста, смотри, сама напросилась». Энн не желала ничего видеть. Больше всего на свете ей хотелось бежать отсюда без оглядки. Из этого мрачного дома, из этого города, где тебя полуобморочную оставляют лежать на обочине дороги. Но было уже поздно. Смазанное движение руки, включился свет, и в тот же миг с тихим шорохом упал купальный халат. С кожи Бобби смылся грим. Голова и шея были прозрачны и напоминали желе. Грудная клетка выгибалась дугой, а груди срослись в единый мясистый нарост, лишенный сосков. В животе виднелись смутные очертания органов, которые уже не походили на человеческие. По сосудам бежала кровь, и она отчего-то казалась зеленой. Сквозь лоб просматривался дрожащий мешочек мозга. Бобби без зуба осклабилась. «Добро пожаловать в Хейвен, сестричка», — сказала она. Это было как во сне, и Энн затягивала в него, словно в болото. Она попятилась. Крик застрял в горле. Меж ног Бобби, подобно водорослям на морском дне, колыхалось жуткое подобие щупалец. Они произрастали прямо из влагалища, ну или оттуда, где оно когда-то находилось. Энн не могла понять, пропало оно или нет, и в данном случае это не имело никакого значения. Вместо лобка зияла глубокая впадина. Казалось, щупальца сами тянутся к ней, ищут сестрицу, чтобы схватить. Обнаженная Бобби двинулась ей навстречу. Энн сделала шаг назад, споткнулась о табуретку и опрокинулась вместе с ней. «Не надо, Бобби!» — шептала она, отползая прочь. «Нет, нет!» «Знаешь, «А я рада, что ты приехала», — улыбнулась та. «Мы на тебя не рассчитывали, но, думаю, найдем тебе занятие по душе. Как говорится, вакансии открыты». «Бобби!» — испуганно проронила Энн и почувствовала, как щупальца легонько скользнули по телу. Она дернулась, попробовала отползти, но они прочно обвелись вокруг ее запястий. Бобби качнула бедрами в непристойной пародии на коитус. —